Вой молодых волков. Глава 1. Январь 661 года. Братислава. Словенский экзархат. Римская империя. Берислав въезжал в ворота столицы. Он был в Павии, где утрясал дела с наследством короля Риперта. Тот стал совсем плох и угасал на глазах. Старый договор, который он заключил с императором Самословом, лангобарды прочно забыли, ну или сделали вид, что забыли. По крайней мере, сам Риперт решил уйти в монастырь и попросил герцогов избрать вместо себя сыновей Бертари и Годиперта. А ведь отец предупреждал, что так может случиться, и это погрузит север Италии в пучину междоусобиц. Видит Бог, Берислав пытался решить дело миром. Он отсутствовал почти 4 месяца, и новогодние праздники прошли без него. Ванда, конечно же, очень расстроилась, да и дети тоже. Эти дни священны для всей семьи. Такой порядок завел еще отец, когда был жив. Отец, как же не хватает его. Ему было всего 55, но он оставался крепким, как скала. Какая глупая смерть, какая-то уродливая, до невозможности дряхлая старуха подошла попросить благословения в церкви, и он не стал ее гнать. Она ударила его ножом и хохотала как безумная, даже когда ее рвал крючьями палач. Что-то орала про казненного мужа и зятя, про трех умерших дочерей и про свершившуюся месть. Сумасшедшая, наверное. Мама пришла тогда в пыточный подвал и ушла оттуда в слезах. Она явно что-то поняла, но рассказать не захотела. Мог бы рассказать Гаран, но он умер лет 10 назад. Берислав потом лично разговаривал со старухой, а когда узнал, кто она, приказал задушить по-тихому. Подумать только, мачеха самой императрицы не пойдет на пользу семье, если он вытащит наружу эту грязь. Он никому об этом не сказал, а с палачей взял клятву молчания. Императору не помогло ничего. Старуха намазала нож какой-то дрянью, и он сгорел в огне лихоманки за несколько дней. Берислав так и не смог за эти годы разгадать загадку своего отца, как вдруг тот, уже отходя, сам рассказал ему все. Берислав неделю не мог прийти в себя, с трудом осознавая, что свалилось ему на голову. Ведь прав оказался владыка Григорий. Послан был батюшка Господом нашим на грешную землю, чтобы спасти ее от погибели, и он ее спас. Разоренная холодом, войнами, оспой и чумой, империя понемногу приходила в себя. Владимир разбил арабов в Каппадокии и Армении, а теперь, когда мусульмане сцепились в гражданской войне, там царит шаткий мир. Остановить тот натиск было нелегко, но Владимир начал массово переселять в Анатолию славян из Греции, жалуя землю за службу. Он давал наделы нищим свеям, данам, англам, саксам, тюрингам и вообще всем, кто только соглашался воевать, даже литовцам с Дуная, ведь пустой земли у него было полно, а тех, кто готов воевать, слишком мало. Князья поджали хвосты, а Теодорос Рштуни один, Теодорос Рштуни, Ишхан, или первый из князей, Армении. В реальной истории начало успешно воевал против арабов, а потом сдал им страну, назначенными правителем всего Закавказья. В 654 году в Армении началась феодальная междоусобица. Арабы вторглись и разбили войска князей. Рштуни отправили в Дамаск в качестве заложника, где он и умер. Ишхан Армении, наконец, умер. Больше среди правителей той земли никто не смог бросить вызов Василевсу Ромеев. Граница с мусульманами прошла по южным отрогам Тавра, где император Константинополя спешно строил замки и укреплял войска Фем. Идти дальше, на просторы Ближнего Востока, стало бы форменным безумием. А еще Владимир разогнал полк схалариев, отправил на войну экскубиторов, а охранять свою особу доверил данам под командованием Малафа Харальдсона. И была их всего лишь 1000 мечей. Владимир и Мария берегли каждый солид. Они перестали покупать новых евнухов, и их поголовье уже сократилось вдвое. Они попросту умирали от старости и болезней. Врачей, которые холостили мальчиков по медицинским показаниям, стали отправлять на службу в действующую армию, а потому эти операции как-то очень быстро делать перестали. Абхазия взвыла, а ее экономика провалилась в пропасть. Евнухи были единственным предметом их экспорта. Князья абазгов начали смотреть в сторону халифата. Там их товар все еще был востребован. Арабы добили Персию и понемногу начали усваивать тамошние привычки. Путь на Кавказ им перекрыли хазары, путь на восток, Синд, а потому мусульмане потекли в Среднюю Азию, где уже столкнулись с Танским Китаем, который находился на пике своего могущества. И только первая фитна, гражданская война после убийства халифа Усмана, остановила этот натиск. Дошло до того, что правитель Сирии Муавия, который воевал с халифом Али, запросил мира с рамеями и заплатил за него огромные деньги. Арабы заплатили императору Константинополя, с ума сойти, но тем не менее, это был свершившийся факт. Согласно традициям арабов, у Муавии, как у родственника Усмана, были все права на титул халифа, но согласились с этим далеко не все. Шура, большой совет мекканской знати, поддержал двоюродного брата пророка. Началась война. Владимир, пользуясь передышкой, стал поглядывать на Грецию и Македонию, которые заселили славяне. Он готовился вернуть эти земли в лоно Константинополя, ведь его владения и так сократились до неприличных размеров. Без Африки, без Египта и без центра Италии с Римом и Равенной доходы императоров рухнули. У него еще оставалось там земли южнее Неаполя, Сицилия, Сардиния, Корсика, Крит, Кипр и острова в Эгейском море. Но разве сравнить это с тем, что уже потеряно? А вот в Египте наступила форменная благодать. Никогда, со времен первых Птолемеев, там не было так хорошо. Эта земля процветала, ведь все их налоги оставались там, впервые за тысячу лет. Император Святослав так и остался править на юге, лишь раз в год навещая Триест и Братиславу. Он никогда не задерживался там надолго, поручив север брату. Император правил суд среди знати и снова уезжал к себе. Ведь Африка и Египет – это 10 миллионов человек против 1,5-2 в Словении. Александрия теперь – это не только проход через Великий канал и крупнейший торговый узел. Это еще и база флота, который сдерживает мусульман на море. А знати севера он больше не боялся, и у него имелись на то для этого все основания. Битву при Финике в 655 М2. В реальной истории битва при Финике 655 года, у южного побережья Малой Азии, закончилась чудовищным поражением византийского флота. Констант II едва спасся, но сотни кораблей были потеряны, а тысячи моряков погибли. Арабы проиграли с треском, и пока что убрали свои лапы от Кипра и Родоса. А потом Друнгарий Лавр, который командовал в том бою, прошел по портам от Антиохии до Газы и уничтожил там все, что могло плавать, и корабельные верфи вместе с запасами леса сжег тоже, и это стало чудовищным ударом для мусульман. Ливанский кедр рос лишь в Финикии и Сирии, и он исчезал пугающими темпами. Все иные варианты были либо существенно хуже, либо на порядок дороже, а продавать мусульманам лес запретили оба Василевса. На этом война не закончилась. Имперский десант в легких доспехах из проклеенной ткани сбрасывали около городов, где они дотла опустошали окрестности. Это была морская пехота, новый вид войск, который придумал покойный отец. Точно так же на суше действовали арабы, которые появлялись внезапно, грабили и исчезали в пустыне. Только для императорского флота такой пустыней стало море, и отдавать его никто не собирался. Отец на этом настаивал особенно. В Испании правил король Риккисвинт, и княжна Видна уже родила дочь и двух сыновей. Ей исполнилось 27. И Виттерих-младший в ней души не чаял, ведь его супруга была красивейшей женщиной Испании. Та земля пережила восстание тараганского герцога Фрои, который привел орду восконов, и по совету принцессы для осуждения бунтовщиков не стали собирать очередной церковный собор. Каждое такое мероприятие неизбежно заканчивалось ограничением королевской власти 3-1 Теодорос Руштуни, Ишхан, или первый из князей, Армении. В реальной истории начало успешно воевал против арабов, а потом сдал им страну, назначенными правителем всего Закавказья. В 654 году в Армении началась феодальная междоусобица. Арабы вторглись и разбили войска князей. Руштуни отправили в Дамаск в качестве заложника, где он и умер, и усилением власти церкви. Поэтому всех пленных перебили сразу же, на поле боя. А потом правящая семья долго каялась по этому поводу, делала богатые вклады в монастыри и даже построила очередной собор. Тем не менее, новый опыт признали удачным, и король Риккисвинт наконец-то начал воспринимать свою невестку всерьез. Уж больно она любила театр и охоты, чтобы быть похожей на умную. Впрочем, принцесса Видна постоянно переписывалась со старшими братьями, а агентура в Испании находилась под ее крылом. Она точно знала, у кого попросить совета. Какой бы ни казалась красавица Видна легкомысленной хохотушкой, ей совершенно не улыбалось закончить свои дни в монастыре после убийства мужа. Травить и резать королей в Испании еще не разучились, а знание этой простой истины резко обостряет умственные способности. Королевства франков грызлись между собой непрерывно, но требовать земли друг у друга не смели. Алкоголик и эпилептик Хлодвиг умер молодым, оставив 3 сыновей, и с этим нужно было что-то делать. С одной стороны, обычаи требовали справедливого раздела земель, а с другой – имелся недвусмысленный приказ римского императора, который стал очень удобным поводом на обычаи наплевать. На них и наплевали, сохранив Неистрию от очередной братоубийственной мясорубки. В Австразии после смерти Плаксы Сигиберта III на трон сел его сын Дагоберт II. В этой реальности он не сбежал в Ирландию от собственного майордома, а казнил его и правил твердой рукой, как и дед-тезка. И никаким ленивым королем он точно не был. Он привел к покорности и обнаглевших герцогов Австразии, и ее не менее обнаглевших епископов. И да, он последовательно отбивался от римского влияния, сохраняя независимость Галлской церкви. Впрочем, он неудачно заснул и получил копьем в глаз, но это случится много позже. Пока что Дагоберт молод и силен. Франки севера все еще были многоженцами, но на юге Галлии от этого обычая уже отказались. В Бургундии, где супругой короля стала княжна Екатерина Святославовна, такая возможность даже не обсуждалась. А в Аквитании всех претенденток на королевскую постель неизменно находили захлебнувшимися в отхожей яме. Королева Радегунда, которую все почитали за образец благочестия и кротости, держала страну и мужа железной рукой, и у нее было очень плохо с фантазией. Она не любила менять подходы, которые уже когда-то принесли свои плоды. Всех шлюх своего мужа Радегунда просто топила в дерьме. В общем, империя процветала, и даже за Карпатами царил мир. Там все еще правил Каган Булгар-Кубрат. Но так ли было еще пару лет назад? Вовсе нет. Могучий дуб, что держал своими ветвями целый мир, рухнул, и это стало слишком большим соблазном для многих. Случилось именно то, о чем всегда предупреждал отец. 3 года назад, апрель 658 года, Братислава, собор святого Николая в столице не мог вместить всех желающих. Он стал самым большим зданием в Европе после Святой Софии, но повторить восьмое чудо света никто не сможет еще очень и очень долго. Да никто и пытаться не станет, ведь стоит это столько, что казна просто вылетит в трубу. Тем не менее, в собор Братиславы вмещалось больше 2000 человек, чуть ли не пятая часть всех горожан. Из всех братьев в городе оставался лишь Берислав, старший брат, в своей столице, в Александрии, Владимир, где-то в Армении, добивает мятежные роды, а Киев вместе с пятым молниеносным режет непокорных веслян, отодвигая северную границу от Братиславы. Даже сестра Власта в Константинополе, она уехала туда с матерью. Золотой род разрастался. В первом ряду стоит императрица Людмила Иванда, ее неизменная тень. Около нее, Ермалинда и обе жены Кия. Целый выводок княжичей и княжон выстроился позади взрослых, и возглавлял их 19-летний Александр Святославич, который заканчивал обучение в университете. 2 его брата служили в сотне, и они тоже стояли в общем ряду, хмуро поглядывая на окружающих. Георгию исполнилось 14, а Стефану – 12. Юлдус родила мужу 10 детей, но только 3 из ее сыновей выжили. Позади княжеской семьи выстроилась родовая знать, бояре и приказный люд. Тело князя забальзамировали в меду и положили в ледник на неделю. Больше тянуть возможности не было. Кто приехал на похороны, тот и приехал. Дорогу услышали люди резкий голос. «Ки, ну как?» – подумал Берислав. «Неужели аварский гонец сумел найти его?» Впрочем, брат все объяснил сам. Людские волны расступались перед ним. Княжичу исполнилось 28, и он покорял бы мужественной красотой, если бы не пугал свирепой силой дикого зверя. Даже аварские ханы ежились, когда он смотрел на них, и отводили в сторону глаза. Последние лет 15 Кий не вылезал из походов и появлялся в Братиславе лишь за тем, чтобы заделать одной из своих жен очередного наследника. Дочери короля Алиманов и герцога Фриульского приехали в столицу давным-давно, но если посчитать, то собственного мужа не видели в сумме и полугода. Он не слишком любил тут жить, предпочитая загородные имения с хорошей охотой, а общество своих бабки и не терпел в принципе, а потому брал в постель дочерей крестьян и старост, делая это с неистовством дикого тура в период весеннего гона. Перепуганные девки и слова сказать не смели и лишь молились богине, чтобы понести дитя от поросли священного рода. 2 суток скакал без сна, шепнул Кий на ухо брату. Жопу в кровь стер, ты докопался, кто это затеял? Арабы, франки, лангобарды, только скажи, я их собственной печенью накормлю. Это не они, шепнул в ответ Берислав. Кровник ждал своего часа 40 лет без малого. Мачеха это матери нашей. Отец ее мужа за измену на кол посадил, а вся родня сгинула. Однако, удивился Кий и сжал зубы. Вот ведь какая сука памятливая. Не доработал Гаран покойник, не извел поганое семя. Жаль, что больше из родни некого на кол пристроить, я бы этим делом занялся. Ладно, будем отца поминать, а потом наши с тобой дела обсудим. Они чужих не касаются. Тризна в княжеском дворце собрала под сотню нобилей, ханов, бояр новых и бояр старых, из славянских владык. Люди, которые никак не могли переварить чудовищную весть, выглядели хмурыми и озадаченными или, строго наоборот, оживленными и говорливыми. Последние переходили от одной кучки к другой, шептали что-то и переходили дальше. Все они уже выразили свои соболезнования и княжеским сыновьям, и живой богине. И теперь они ждали, что же случится дальше. Слишком много у них накопилось претензий к власти. Слишком сильно давил на них пурпурный сапог Августа. Они не без оснований считали, что уж раз старый волк помер, то молодые волчата куда как пожиже будут. Слухи шли по большой зале, что младший император Святослав и не знает еще, что случилось, и когда узнает, неизвестно. Он вроде бы ушел в поход на Нубию, а это полгода, а то и год. А раз так, пожалуйте к столу, сиятельные. В зал вышел Кравчий, очередной потомок покойного Душина, круглый, словно шар. Мужи из этого рода, мучаясь от избытка пищи, умирали рано, к вящей зависти окружающих. Смерть от обжорства по-прежнему считалась на редкость почетной. В этом мире обычно погибали по куда более прозаичным причинам. От голода, например. Знать, шумно обсуждая новости, повалила в обеденные покои, где все заняли положенные им места, ревниво поглядывая на соседей. А ну как худородный рядом сядет, или тот, кто недавно боярскую шапку получил. Невместно сие и позор великий. Стол ломился от яств и выпивки, и набили, придвинув к себе серебряную посуду, начали накладывать жареное мясо, сало, кур и десяток видов хлеба. Сегодня все было по-простому, кроме каши из нечастого пока риса. Он ценился куда дороже, чем белужья икра, которая стояла на столе в серебряных ковшах. Дзынь-дзынь-дзынь. Патриарх Григорий, который хоть и посидел как лунь, но оставался по-прежнему худ и подвижен, постучал вилкой по серебряному кубку. Замолчали все, включая ханов-язычников и славянских владык из лесной глухомани, поклонявшихся дедовским деревянным идолам. Владыку уважали все, ведь когда заходил спор о его святости, то последним аргументом в споре становился 20-летний бренди, настоянный в бочке из лимузинского дуба в подвалах патриаршего двора. Тут даже закоренелый поклонник старых богов нехотя признавал, что определенное благословение небес над этим человеком присутствует, иначе как еще можно выгнать пойло такого качества? «Поднимем кубки, сиятельные», — горестно сказал Григорий. «Господь оставил нас милостью своей. Наш государь, одаренный множеством добродетелей, покинул мир этот и перешел в мир иной. Пусть Господь посадит его по правую руку от себя. Мир его праху, мир!» Подхватили набили и опрокинули кубки в свои луженые глотки. После этого речи полились одна за другой, и тональность в них звучала разная. От откровенного, совершенно искреннего горя до едва прикрытого злорадства. Кое-кто уже выпил слишком много, и правда перла наружу неудержимым потоком. А потом прозвучал вопрос, после которого в зале наступила гробовая тишина. И задал его боярин Константин, Любавин зять, полковник тайного приказа, руководивший внешней разведкой. «А скажи нам, царственный», — обратился он к цезарю Береславу, — «как у нас дальше дела-то будут вестись? Вот раньше государь в Братиславе сидел, а как оно теперь станет? Приедет ли император сюда, или в Александрии останется? И если останется вдруг, то кто здесь будет?» «Да ты понимаешь», — задумчиво сказал Береслав, — «надо сначала его царственность дождаться, с ним обсудить». «Да тут и обсуждать нечего», — заявил со своего конца стола Ки. «Я в Закарпатье не поеду. Был я там с 500 всадников, задница полная за горами. Кроме медведя и лесовиков неумытых и нет ничего. Или я хуже брата Вовки? Я свою долю получить хочу по старому обычаю. И уж поверьте, сиятельные, я ее получу». Глава 2. Май 658 года. Через 2 недели после смерти императора Самослава, Александрия. Александрия никогда уже не приблизится к блеску времен первых Птолемеев или Константинополя. Но за последние годы здесь стало совсем неплохо. Великий Логофет худо-бедно расплатился с казной, наладив производство сахара и хлопка. А потом, когда на трон восточной столицы сел Владимир, туда пошло зерно из Египта, возвращая назад полновесное золото. Стефан и Святослав выбили уступки из императора само, и тот позволил им оставлять у себя половину податей. И даже этой малости оказалось достаточно, чтобы вдохнуть жизнь в истерзанную тысячелетним гнетом страну. Вдоль всего Нила поставили цепочку телеграфных башен, и наместники провинций тут же перестали быть удельными князьями, получая указания из столицы день в день. Крестьяне расчистили заиленные протоки дельты, и даже к Пелузию провели канал, снова оживив тамошнюю безрадостную пустыню. Огромное количество колес перекачивало воду дальше и быстрее, чем обычно, почти заменив собой привычный тысячелетиями журавль с ведром. Множество новых прудов давало крестьянам рыбу, и подросшее поколение, которое питалось теперь не только зерном, выросло чуть ли не на два пальца выше, чем их родители. Эти дети редко голодали, а ведь пока здесь такого не случалось. Большой голод наступал в Египте каждые 7-8 лет, так было во все времена. Но сейчас огромные склады с запасами зерна сглаживали эту проблему. И пока люди молились о новом урожае, чиновники империи перенаправляли сюда зерновозы из Африки, Сицилии, Апулии и даже Болгарии. Египту давали зерно в долг, зная, что он вернет его в следующем году. Так население уверенно перевалило за 5 миллионов человек. Нубийское золото перечеканивали в монету, и ее излишек уходил на север, возвращая назад разменное серебро. Денежная масса оживила торговлю, и даже у крестьян, собранных в артели, стала водиться кое-какая копейка. Здесь, в Египте, имений местной знати было намного меньше, чем в той же Анатолии или Африке. Почти вся земля принадлежала императорам. В Александрии и крупных городах вовсю работали отделения государева сберегательного банка, и все попытки купцов создать что-то похожее пресекались быстро и жестко. Император само не любил делиться, вызывая зубовный скрежет купцов, мечтавших о ростовщических процентах. Но шансов у них не было. Сбербанк давал под десятую долю в год, а на такой марже ни один ростовщик работать не станет. Даже Иудея, Испания и Галлия ощущали на себе гнет императорского банка. Все крупные купцы и знать ушли именно туда, не позволяя ростовщикам накопить существенные капиталы. Они пока что оставались обычными менялами, которые перебивались мелкой рыбешкой. Доходы этой провинции стали такими, что Стефан сломал свой дворец и дворец Святослава, и теперь новое здание занимало почти целый квартал, к вящей радости псов-алаунтов, которые расплодились там в немыслимом количестве. Юлдус по-прежнему оставалась степнячкой, которая любила охоту и скачки. Правда, императрица давно не была щуплой девчонкой, как раньше. Годы добавили ей солидности и объема. Все же она достигла того возраста, когда здесь вовсю становятся бабушками. Но ее первенец, Александр, жил в Братиславе, а его нареченная жена, здесь. Дочь вождя самого крупного берберского племени крестили под именем София, и теперь они со свекровью ездили на охоту вместе. Улицу Конопик замостили камнем от ворот солнца до ворот луны, и на боковые улицы пустили подати самих горожан, превратив центр города в каменный мешок. Хотя так было куда лучше, чем прежде, когда разбитые дороги давали тучи песка под порывами ветра. И даже собственные покои Стефан, наконец-то отделался вкусом, как подобает царственной особе. Его крыло было выложено мозаиками и уставлено статуями, а стены спальни великий Логофет приказал затянуть обоями из шелка. Ему показалось, что так станет уютнее, и он не ошибся. Огромную кровать с балдахином покрыли множеством тюфяков, набитых пером, где его светлость любил тешить свое изрядно раздобревшее тело. Тут он читал первую почту. Вот и сейчас слуга с поклоном протянул ему свиток, привезенный кораблем с севера. Стефан потянулся, сломал печать и погрузился в чтение. Совсем скоро его рука бессильно упала вместе с письмом. «Помилуй, Господи, несчастье-то какое!» Утер вспотевший лоб Стефан. «Да как же это могло случиться? Куда стража смотрела?» Яхта из Сиракуз принесла сообщение о смерти брата. Там была крайняя точка, куда добивал телеграф. Дальше приходилось посылать корабль. «Хорошо хоть, Святослав в городе. Пойду-ка я к нему». И он позвонил в серебряный колокольчик, стоявший рядом. «Одеваться». Младший Август, который уже давно проснулся, вопросительно посмотрел на дядю. Ему исполнилось 37, и его лицо задубело от пустынного солнца, которое он видел чаще, чем сень собственного дома. Хотя, по прошествии стольких лет, в Египте царил относительный мир, а с мелкими шайками ливийских туарегов, синайских арабов и нубийцев справлялись наместники провинций. Они, собственно говоря, для этого и были поставлены. А четыре легиона, как и в незапамятные времена, охраняли восток дельты, запад дельты, Вавилон в центре и крайний юг, у первого порога. Пока что этого было вполне достаточно. В случае опасности сообщение шло солнечным телеграфом, и войско перебрасывалось по реке в любую точку страны. Здесь, в Африке, телеграф работал днем, а не ночью, как в Европе. Потому как солнце тут было полно, а дров, строго наоборот, кот наплакал. «Твой отец убит», — с горечью сказал Стефан. «Пока об этом никто не знает, но утечка с телеграфа будет, я уверен. Тебе нужно уезжать, племянник». «Да, я буду собираться в Братиславу», — решительно ответил император. «Ни в коем случае», — покачал головой Стефан. «Тебе нужно попасть в Тергестум, не привлекая внимания. Так написал твой брат Береслав. Да что там такое происходит?» — вскинулся император. «Думаю, брат хочет сказать тебе что-то с глазу на глаз», — пожал плечами Стефан. «А твое внезапное появление или, наоборот, отсутствие, он захочет разыграть в будущей схватке как козырь. Ему в Братиславе виднее, а в его верности тебе нет сомнений. Зато в верности Кия сомнения есть», — невесело усмехнулся Святослав. «И сомнения немалые, дядя. Он никогда не удовлетворится уделом в Закарпатье. Это же просто нищий угол. Там даже железа нормального нет, только болотная руда. Кроме меха и рабов везти оттуда ничего. Наверное, об этом и пойдет речь», — согласно кивнул великий Логофет. «Плыви туда, племянник, и поскорее. Он написал, что будет тебя ждать. А мы тут пустим слух, что ты поплыл в Тенгиз-4. Тенгиз – современный Танжер, город в Марокко, расположенный на берегу Атлантического океана. Он всегда был самой западной точкой римских владений. Почему именно в Тенгиз? – изумился Святослав. Что я там забыл? Это же на краю света. Да я просто не представляю места еще дальше, чем это. Развел руками Стефан. Представляешь, какая морда будет у тамошнего наместника, когда он тебя увидит? Хорошо, сказал Святослав. На всякий случай, дядя, отправь сообщение в Гибралтар, пусть пошлют гонцов в Испанию и Бургундию. Я заодно навещу сестру и дочь. Пусть они ждут меня с Валенсии и Марсели. Мне нужно успокоить Запад, иначе там все тут же передерутся. И вот еще что. Я, кажется, догадался, что на уме у моего братца. У которого? С горечью спросил Стефан. У Владимира, проклятие, выругался Святослав и обхватил голову руками. Я совсем забыл про него и про его мать. Нас ждут неприятности, дядя, нас ждут большие неприятности. Май 658 года, через месяц после смерти императора Самослава, Константинополь. Злая весть пришла в столицу сразу же, ведь линия телеграфных башен протянулась вдоль Via Militaris 5, Via Militaris, военная дорога, которая шла от Сингидунума, Совр, Белград, через Софию и Пловдив на Константинополь. Дорога имела ширину 8 метров и была вымощена каменными плитами. Ее остатки нашли в Сербии, когда строили автомагистраль, что шла от Белграда до самого Константинополя. И хотя минуло 4 недели, она никак не могла в это поверить. Когда ей принесли сообщение, Мария плакала целый день, не пуская никого в свои покои, ведь, кто бы и что ни думал, само был мужчиной всей ее жизни, тем, кому она оставалась верна все годы разлуки. Он навещал ее раз 5 за все время пребывания в Константинополе, гостя там пару-тройку месяцев. Этого вполне хватало, чтобы убедиться в том, что дела ведутся образцово. Она не подвела его, да и Владимир оказался весьма смышленный, ничуть не похож на высокомерного и недалекого Константа. Видимо, годы, проведенные в сотне, сделали свое дело. Ее сын твердо стоял на земле, и только одно печалило сердце Августы. У Владимира не было наследника. Проклятая кровь, что текла в жилах его жены Анастасии, напитала ядом и ее внуков. Двое сыновей умерли в колыбели, а единственная дочь Ирина не сможет царствовать. Такова цена императорской диадемы. Дочь Ираклия стала ключом к трону, но она плод греховной связи, и никакие жертвы на церковь исправить этого не могли. Мария ненавидела свою невестку всей душой, хотя очень тщательно скрывала это, ведь та поставила дело ее жизни на грань катастрофы. Констант был очень молод, когда погиб, и его жена Фауста не успела родить ему детей. Зато в живых остался Феодосий, его младший брат, и лишь чудовищными усилиями Мария предотвращала провозглашение его вторым Августом Восточной империи. Проклятый гадюшник, Григория, мать Константа II, Фауста, его жена, и Феодосий, его младший брат, то и дело пытался интриговать, но пока ей удавалось пресечь эти жалкие потуги, ведь само сделал все, чтобы вырвать зубы этому проклятому роду. Он истребил половину сенаторов по обвинению в заговоре и выслал из столицы почти всех высокопоставленных евнухов, но угли еще тлели. Сделано это было не быстро. Все эти люди умерли в глуши, всеми забытые, не прожив и 3 лет. А еще сам упрямо запретил Феодосию жениться, и титула Цезаря не удостоил, невзирая на требования патриарха. Он тогда просто приказал старцу Павлу II пойти и публично отречься от монофилитской ереси, пригрозив судом церковного собора и отлучением от церкви, и показал письма епископов Рима и Александрии в подтверждение сказанного. Патриарх внял, он не был закоренелым монофилитом, в отличие от Ираклия и его потомства. Вся эта история про единую божественную волю была придумана ради примирения с верующими Египта и Леванта. Но какой в ней смысл, если Восточная империя не управляет больше ни тем, ни другим? Мама. Владимир ворвался в ее покои, движением руки разогнав служанок и немногочисленных евнухов-веститоров. Я прискакал сразу же, как только получил весть. Кто это сделал? Владимир стал ровно таким, каким и ожидалось. Ростом он не уступал дяде Никше, и его рубаха пузырилась мускулами, чуть не лопаясь от натуги. Император и дня не проводил без воинских упражнений, став первым государем после Ираклия, кто мог держать копье. Господь не обидел его разумом, и превратиться в пленника золотой клетки, подобно Ираклану и Константину III, он не захотел. Хотя, положа руку на сердце, именно к тому все поначалу и шло. Юный Август был очарован дворцовой роскошью и церемониями. И тогда отец отвел его к могилам Ираклана и Константа, чтобы показать, к чему приводит праздная дворцовая жизнь. Целый год Самослав натаскивал его, словно сторожевого пса, и только когда что-то переломилось в мальчишке, он оставил его с матерью. Собственно говоря, большую часть времени Владимир проводил не во дворце, а в анатолийских фимах, сколачивая из тамошнего дурно обученного и скверно экипированного сброда нормальное войско. Новый император отдельным указом запретил пагубную практику, когда не служивший ни дня евнух или сенатор мог стать полководцем. Слишком много империя потеряла из-за этой глупости. И это решение принесло свои плоды. Наступление арабов на Каппадокию в 647 году захлебнулось, и их отбросили за отроги Тавра. А потом он привел к покорности Армению, которая почти уж было перешла под власть халифа Усмана. Он потратил на это годы, и о возвращении Антиохии и Дамаска пока даже не мечтал. Слишком большим трудом ему дались даже эти свершения. А столичные дела он оставил матери, которая, словно паук, раскинула свои сети из Юстинианова дворца. Переехать в Букалион она не пожелала, ведь там все еще жила семья покойного Константа. Отец много раз предлагал выслать их из столицы, но она не соглашалась, предпочитая держать своих врагов поближе к сердцу. Она знала каждый их шаг и каждый вздох. Получится ли так, если выслать их в имение, совсем не факт, да и неуемный константинопольский эхло смог взбунтоваться. По иронии судьбы, жестокий и вздорный неудачник Констант стал императором-мучеником, пострадавшим за веру, и это сделало неприкосновенным его семью. «Кто осмелился на такое, матушка?» – переспросил Владимир. «Я не имею ни малейшего представления», – ответила Мария, и ее постаревшее лицо исказило гримаса душевной боли. «Пишут, что какая-то сумасшедшая баба. Это все, что я пока знаю. Такого воина убили в церкви. Просто ткнули в живот отравленным ножом. Я до сих пор в это поверить не могу. Что делать будем?» — деловито спросил Владимир и заорал пугливо прячущимся евнухом. «Эй, бездельники, вина мне, быстро. Думаю, пока нужно выждать, сынок», — спокойно сказала Мария. «Поспешные решения только навредят нам». Лицо ее сына не омрачило и тень горя. Скорее, на нем читалось любопытство и жадное ожидание. Он носил бороду, в отличие от Святослава и Кия. Здесь, на Востоке, обычай брить лицо так и не прижился. «Тебе известно, где сейчас мой старший брат?» — деловито спросил Владимир, водопадом вливая в себя первый за сегодня кубок. «Насколько я слышала, он уплыл в Тенгиз. Только что прибыл корабль с грузом хлопка из Александрии. Там еще не знают о смерти твоего отца. Что Святослав забыл в такой дали?» — изумился Владимир. «Это же за геркулесовыми столпами. Не знаю», — пожала плечами Мария. «Наверное, приводит в чувство тамошнего наместника. Тот в обморок упадет, когда увидит живого императора. Там отродясь не случалось такого чуда». «Странно», — постучал пальцами по столу Владимир. «Все это очень странно, мама. А в Братиславе что происходит, я пока не знаю», — резко сказала Мария. «Но у меня есть подозрение, что при таком раскладе твой закадычный дружок Кий захочет получить свою часть наследства. Эта глупая гусыня, его мать, когда-то выговорила ему в удел Закарпатье, и даже город в его честь назвала, но она просчиталась. Тот острог, как был дырой на границе со степью, так ей и остался. Твой брат поехал туда, посмотрел и отказался от такой чести наотрез. Сказал, что он не полный дурак и, если его матери так хочется, пусть она сама туда и едет. Кий потребует свою долю, уверенно сказал Владимир. Он мне нипочем не уступит, я его хорошо знаю, мама. И он воин из первых, он Береслава с дерьмом сожрет. Не знаю, протянула Мария. Береслав весьма умен и проницателен. Да, он не воин, но он столько лет руководил тайным приказом. Я думаю, ты рано списываешь его со счетов. Как ты считаешь, мама, хищно оскалился Владимир, не пора ли заявить, что мы не подчиняемся больше Братиславе? Столица мира здесь, а не в лесной славянской глуши. Думаю, мы сможем провернуть это дельце, сынок, ответила после раздумья Мария. Подождем, как будут развиваться события, но меня беспокоит совсем не это. Африка, понял ее с полуслова Владимир, и его глаза жадно блеснули. Я ее хочу, мама, без нее мы с тобой живем как нищие. У нас мир с Муавией, а значит, пока арабы режут друг друга, мои руки развязаны. Аравинским экзархатом, так и быть, пусть подавится. Ну почему же, подумала Мария, мы потребуем назад и его тоже, но после длительных торгов уступим. Нам он все равно ни к чему. Рано или поздно они захотят сожрать Лангобардию, а значит, эту полоску земли между германцами и бывшими герцогствами Сполита и Беневента нам нипочем не удержать. Да, пусть твои братья ей подавятся. Африка важнее, чем нищая Италия. Но надо проявить терпение, мой Василевс. Мы вступим в игру только тогда, когда будем понимать, куда все идет, и не минутой раньше. Глава 3. В то же самое время. Южная Дейра, остров Британия. Покажем этим дерьмоидам. Сигурд надвинул на голову шлем и перехватил поудобнее свой чудовищный топор. Слева от него стояла 16-летняя дочь Гудрун со щитом и секирой, а справа – сын Эрик, который родился на год позже. Они оба прилично уступали отцу по габаритам, что не мешало принцу и принцессе быть на полголовы выше самого высокого воина. Впрочем, Эрик еще рос и обещал догнать отца, в ширину точно, а вот Гудрун. Она стала настоящей головной болью для старого короля. «Эй, вы!» – заорала девушка, выскакивая перед строем войска. «Есть еще в Дире и Бернице настоящие мужики? Ну, кто сразит Гудрун Сигурддоттир, старшую дочь короля Британии? Ну же, чего зассали? Или вы только овец пасти можете? Да уймите уже кто-нибудь эту несносную кобылу!» – обреченно сказал Сигурд. «Эрик, какое я давал за нее приданое? 100 коров? Дам 200, и выкупа не нужно. Пусть хоть кто-нибудь возьмет замуж твою скорбную на голову сестру. Видит боги, даже дикие норвежцы из северных фюльков по сравнению с ней кажутся вполне приличными людьми. Отец, сплюнул на траву Эрик, так не помогает твое приданое. Она же дерется со всеми, кто к ней подкатывает, и пока не признала никого достойным своей неописуемой красоты. Чтобы найти ей мужа, надо договориться с кем-нибудь из великанов-йотунов. Он сначала отдубасит как следует нашу Гудрун, а потом заделает ей пяток детишек. Вот она и уймется. Неописуемая красота, хмыкнул Сигурд. Это ты сейчас про мою дочь сказал? Отличная шутка. На пиру повторю, когда твоя сестра напьется и заснет в хлеву, иначе гости смеяться не будут. С этой кровожадной стервой никто связываться не хочет. И как у нас с твоей матерью могло получиться такое? Дядя Харальд рассказывал, что покойный дед Эйнар точно так же говорил про тебя, усмехнулся Эрик, вот прямо слово в слово. И как, мол, у нас с матерью мог уродиться Сигурд, разбойник, полоумный берсерк и беспутный пьяница. Братец Харальд мне просто завидует, обиженно засопел король. Мне королевство не свалилось на голову после смерти отца. Я свою землю мечом взял, как и положено настоящему конунгу. А по рядам воинов Нортумбрии прокатилась волна изумления. Они что-то слышали про ненормальную дочь короля южных земель, но еще никто не видел ее в деле. Она до этого воевала с бриттами у Эльса и северо-запада. Ну же, дерьмоиды поганые, надрывалась Гудрун. Она уже исчерпала весь запас ругательств и просто трясла топором. Девушка и впрямь не слишком удалась на лицо, она выросла точной копией своего отца. Здоровенная башка с густой гривой волос, совиные глаза, шрамы от оспы и крупный нос могли бы считаться просто некрасивыми, но свирепая ухмылка, то и дело мелькавшая на ее лице, отталкивала будущих ухажеров. Всегда ли так было? Вовсе нет. Гудрун росла обычной девчонкой, только очень уж крупной, страшненькой и оттого довольно стеснительной. Она даже плакала порой в подушку, потому что ее чуть ли не в лицо дразнили йотуном, ледяным великаном из сказок. Впрочем, непривлекательная внешность вовсе не проблема для дочери короля. Претендентов на ее руку хватало, но она влюбилась в простого хердмана из отцовской дружины, и это все изменило. Тот воин был красавцем и щеголем, он нравился женщинам, а потому Гудрун, которая оказалась на полголовы выше, была осмеяна, как только попыталась пофлиртовать с ним. Воин, стоявший на страже у ворот дворца, хохотал так заразительно и громко, что Гудрун просто затрясло от ярости и обиды. Да, она не красотка, как некоторые служанки, но она же дочь короля, и непростому воину глумиться над ней. Решение пришло тут же. Наглец должен понести наказание. Гудрун вихрем ворвалась во дворец, взяла топор и вернулась так быстро, что воин даже не успел унять смех. Он не ждал нападения, а потому уже через пару секунд его голова треснула от макушки до подбородка. Он и не догадывался, что эта нескладная девчонка настолько сильна. Кровь, смывшая ту обиду, навсегда изменила Гудрун. Ее грусть прошла вмиг, а в голову ударило какое-то незнакомое до этого, пьянящее чувство. Она прислушалась сама к себе и внезапно нашла ответы на все вопросы. Ей понравилось то, что она сделала. Она получила немыслимое удовольствие, глядя, как труп насмешника лежит у ее ног в луже крови. Он никогда больше не сможет поглумиться над ней, и никто больше не посмеет этого делать, потому что она разобьет обидчику голову топором. Так она узнала, что смерть решает все застарелые проблемы, а потому в самое ближайшее время ее родители чуть не разорились, покупая во дворец новых слуг и выплачивая виры семьям убитых и раненых. Гудрун словно с цепи сорвалась, припоминая всем насмешки за спиной и презрительные взгляды. После пятого убийства Сигурд не выдержал. Никакие словесные увещевания и колотушки не помогали, и его дочь забила кочергой смазливую горничную, приведенную откуда-то с севера. Красивых женщин она ненавидела люто, понимая, что ей никогда не стать такими же, как они. И вот тогда Сигурд признал свое поражение, плюнул и отправил дочь на войну. Пусть лучше там сгинет ненормальная девка, которая подсела на кровь, как пьяница на вино, но не будет и дальше позорить семью. Дочь берсерк, подумать только. И, словно в насмешку, сын Эрик рос пригожим и на редкость рассудительным парнем, весь в мать, и его успели привить от оспы, в отличие от старшей сестры, которую эта болезнь изуродовала. Надеждам Сигурда не суждено было сбыться. Гудрун не погибла. Напротив, она вполне успешно прошла два летних похода, а к 16 годам ее знали все от Уэльса до пролива и совершенно заслуженно считали двинутой на всю голову. Она лезла в самую гущу сражения и упивалась чужой кровью и смертью, или билась в поединках, как сейчас. Вот ведь дура, крякнул Сигурд, размышления которого прервали радостные вопли и гогот его воинов. Они-то как раз к Гудрун относились хорошо. Воины уважали ее, считая девой Одина, валькирией. Она дочь конунга, да, она девственна, безусловно. Ее еще никто оседлать не смог, иначе растрепал бы о своем подвиге на весь остров. Эти два пункта считались самыми верными признаками спутницы одноглазого бога, которая по случайности сошла на землю. К дочери короля в войске относились со священным трепетом, а то, что она чокнутая, ну бывает. Валькирия же, дева войны. Наверное, они все такие, ведь никто из живущих других валькирий никогда не видел, а потому сравнить было просто ни с чем. Бой все-таки начался. Гудрун виртуозно владела бранью на всех известных языках и вскоре довела какого-то воина из первого ряда до белого коленя. Тот был на голову ниже, чем она, и прилично легче, а потому принцесса, не мудрствуя лукаво, сбила его на землю щитом, а потом измочалила секирой, оставив истекать кровью. Воин все еще был жив. Она опять глумится над ними, отец, сказал Эрик. Она выбрала слабака, чтобы порезвиться для начала. Она не уйдет оттуда. Так и вышло. Гудрун нашла нового противника. Из строя Нортумбрии вышел копьеносец, и на этом шутки закончились. Им оказался знатный воин из народа англов, в хорошем доспехе братиславской работы и в шлеме, украшенном золотой чеканкой. И это умелый боец, он не стал брать меч, когда у врага такие длинные руки. Копье, штука простая, да только с секирой против него долго не продержаться. Гудрун подбежала к строю воинов и тоже взяла копье. Даже она понимала, что против такого оружия в умелых руках у нее шансов нет. «Ну что, малыш, поиграешь со мной?» — замурлыкала она. «Посмотрим, есть ли у тебя яйца, или ты такой же мерин, как и тот, что лежит вон там и пускает пузыри. Я отдам тебя своим воинам, бешеная сука, спокойно ответил ангел, а потом скормлю собакам. Я слышал о тебе, ты будешь долго подыхать, отродье преисподней. Схватка получилась скоротечной, бойцы прощупали друг друга, а потом воин провалился в длинном уколе, когда принцесса чуть открылась. Англы заорал в восторге, но это оказалось преждевременным. Острие копья лязгнуло по металлу, скрытому тканью, а ответный выпад пробил горло нортумбрийца чуть выше кольчуги. И эта деревенщина не знает, что такое бригандина, усмехнулась довольная до нельзя Гудрун. Вот ведь скука. Она не в первый раз применяла эту уловку. Сначала открывалась, а когда противники били в якобы незащищенную грудь, разила их насмерть. Тут, на северо-востоке Британии, и впрямь бригандин никто не видел. На острове Доспех, привилегия знатного воина или вождя рода. Ополчение королевства Нортумбрия, опять слившееся из Берницы и Диры, это не легионы императора само, который отдает доспех в рассрочку на 5 лет. Тут такая роскошь встречается нечасто. Вперед! Заорал Сигурд. Мне уже надоело ждать. Они победили в том бою, и даже немного пограбили Южную Диру, но, в целом, и эта война не задалась. Успехи первых лет, когда германский каток шел по острову смертельной волной, закончились. Натиск данов и саксов остановился на севере. Южный и северный регит на северо-западе поглотили Дунатинг и Силговию, слились в одно государство и устояли, а Дира и Берниция снова и навсегда соединились в Нортумбрию. Королевство англов и королевство бриттов выступали против Сигурда единым фронтом, чего отродясь не бывало. Пришлые германцы презирали островитян, а исконные хозяева этой земли платили им полной взаимностью. А тут они не только воевали вместе, но и нанимали скоттов с севера, а это и вовсе ни в какие ворота не лезло. Откуда у них вообще взялись деньги? В горах и лесах Уэльса гегемоном стал владыка Пауиса, а остальные правители присягнули ему на верность, признав верховным королем. Уэльс тоже отбивался вполне успешно, перекрыв деревянными замками удобные тропы. Все эти страны получали помощь и железо с материка, от короля Британии. Но по какой-то странной причине то железо приходило в виде одинаковых прутов, а такие делали только в империи. Война становилась невыгодной, это понимали все. Она забирала жизни и деньги, а добыча не окупала потерь. Так граница устоялась по линии, разделяющей остров пополам, от устья реки Хамбер до северной оконечности Уэльса. И в этих новых королевствах вызревала своя собственная власть и свои институты, чему немало способствовали епископы, поставленные братиславским патриархом Григорием. Связи по церковной линии стали так прочны, что порой короли обращались к святым отцам, чтобы решить вопросы политики. Епископы дальнейшие войны не одобряли и призывали к миру. Власть их только крепла с каждым годом, и по острову раскинулась целая россыпь монастырей, откуда шла проповедь слова Божьего и распространялась грамотность. Там же ночевали купцы, через них шла почта, ибо иной просто не существовало, а на монастырских землях испытывали славянские косы, жатки и сажали виноград, выводя новые сорта, устойчивые к здешней погоде. Монастыри оказались крайне полезны для всех, и так уж вышло, что редкое ожерелье обителей стало негласно считаться неприкосновенным. Даже язычники и ярлы не связывались с монахами, во избежание гнева своих королей. И поэтому все сразу поняли, почему содрогается от рева королевский шатер. Его величество снова изволил гневаться на свою дочь, которая ушла из лагеря, прихватив с собой 300 буянов. Им было мало того, что они уже взяли. «Ты», — брызгал слюной Сигурд. «Да как ты посмела это сделать? Ты уже перессорила меня с множеством знатных семей, а теперь решила навлечь гнев церкви? Мне плевать на попов», — упрямо ответила Гудрун. «Я чту Одина и Тора, а распятого бога почитают только слабаки. Ты со своими скотами вырезала весь монастырь святого Григория, до последнего человека». Сигурд влепил дочери за трещину, но она устояла на ногах. «Меня до костей разденут теперь. Я должен буду засыпать попов золотом после твоей выходки, кровожадная ты дура. Чего тебе не хватает? Добычи мало взяли», из-под лобья взглянула на короля дочь. «Воины должны принести что-то домой. Зачем было убивать монахов и жечь там все?» Заревел Сигурд и отвесил дочери еще одну затрещину. И она опять устояла на ногах. «Так получилось веселее», усмехнулась Гудрун разбитыми губами. «Слабаки пусть дохнут, их не жалко. Наши боги любят кровь, отец. Ты и сам пролил ее немало. Да, я много сделал глупостей, едва сдерживаясь, ответил Сигурд, но я взялся за ум и стал королем. Ну вот и я когда-нибудь возьмусь, усмехнулась Гудрун, чего ты так переживаешь? Дай мне пока повеселиться всласть. Мне придется поступить так же, как когда-то давно поступил мой отец. Могучие плечи Сигурда опустились. Убирайся с моего острова, Гудрун, и не появляйся здесь больше никогда. Ты, горе своей матери, она молится за тебя день и ночь, неблагодарная ты тварь. Она родила мне 4 детей, но выжили только ты и Эрик. Ты хочешь подохнуть, не оставив нам внуков? Возьми пример с брата, он грамотен и уже вникает в дела королевства. Эрик, Эрик, завизжала принцесса, да я только о нем и слышу. Вы с матерью одного его и любите. Конечно, он ведь у нас красавчик, не то, что уродина Гудрун. Он в церковь ходит, с епископом беседует, а я словно заморашка с кухни, а не ваша дочь. Вот и целуйте взад своего Эрика. Ненавижу вас всех, убирайся отсюда, устало сказал Сигурд. И чтобы в Лундинбурге ноги твоей не было, сразу идешь в порт, грузишься на корабли со своей бандой, и чтобы я тебя больше не видел, ты получишь 10 драткаров с припасами. Хм, Гудрун не расстроилась ни на секунду, а на ее лице появилось мечтательное выражение. И куда бы мне отправиться? Я уже послал гонца в Руан, мстительно ответил Сигурд. В Неистрии, Британии и Австразии вас прикончат на месте, если вы возьмете без спроса хотя бы курицу. Плыви в Данию, погостишь у дяди, а оттуда иди в Гамбург. Поднимешься вверх по Лабе, до самой Праги. Это имперский город, поэтому советую вести себя там прилично. В империи буянов не любит. Начнете дурить, подойдет легион, и вы все повиснете на кольях кишками наружу. А тебя еще и трахнут скопом, и тогда хрен ты попадешь в Валхаллу. Найдешь моего шурина Арниберта, он там сейчас большой человек. Дядя пристроит тебя к князю Кию, тот воюет без остановки. Я слышал о нем, скривилась Гудрун. Ки, воин знаменитый, конечно, но что за интерес воевать с нищими славянами? Во-первых, терпеливо пояснил Сигурд, за челядь император само платит чистым серебром, а во-вторых, я бы послал тебя в Константинополь, но у Василевса Вальдемара славянина мир с арабами. И как ты думаешь, откуда я это знаю, тупая ты ослица? От нашего епископа, которому мне теперь придется объяснить твое поведение. Ну и уплыву, ответила после недолгого раздумья Гудрун. Возьму с собой 300 парней, да и дядя Харальд будет рад сплавить из своих земель всех берсерков и бродяг. Сколько ты там давал за меня в приданое, отец? 100 коров, я хочу получить их в золоте перед уходом. Мне понадобится своя казна. Ты их получишь, Сигурд не сомневался ни секунды. А теперь убирайся, Гудрун, и не попадайся мне больше на глаза до самого отплытия. Прощай, отец, недобро усмехнулась дочь. Тором клянусь, ты еще услышишь обо мне. Она почти уже вышла из шатра, но вдруг обернулась. А знаешь что, а ведь ты слабеешь. Еще год назад ты сбил бы меня с ног, а сегодня уже не способен на это. Может, тебе пора умереть с честью, как это сделал мой дед Эйнар. Смотри, протянешь лишних пару месяцев и подохнешь в постели от того, что слишком громко перднул. Сигурд завоеватель окочурился, как трусливый трелль. Вот ведь позор будет. Дочь вышла, а Сигурд обхватил руками голову и застонал. Старый король вспоминал свой разговор с отцом, когда его самого выгнали из дома. Он прошел почти так же. «Ты еще услышишь обо мне», — шептал Сигурд. «Ведь именно так я и сказал тогда отцу. Неужели боги карают меня, возвращая мне то горе, что я когда-то принес своим родителям? Что же я услышу о тебе, девочка моя? Надеюсь, ты перебесишься и возьмешься за ум, иначе пропадешь ни за что. Пусть боги даруют тебе удачу, Гудрун. Клянусь Тором, она тебе понадобится». Глава 4. 2 недели спустя. Май 658 года. Триест. Святослав до боли в глазах всматривался в панораму порта. За Береславом уже послали, и он, наконец, объяснит, что тут вообще происходит. Видимо, ничего хорошего, раз императору нужно скрываться в собственном городе. А вот, кажется, и брат. Небольшая лодчонка, где на веслах сидят двое, а третий на корме. Да, это Береслав. Черта с два он грести будет. Он же терпеть не может низменный труд. Ни весло, ни копье, ни меч в руки не берет. Из лука только частенько стреляет, как в сотне научили, но особых успехов в воинском деле так и не достиг. Хорошо хоть, сыновья его не таковы, пошли в отцову породу. Ярославу 16, выпускается в этом году. А младший, малец еще, ему служить и служить. С борта сбросили веревочную лестницу, а Береслав поднялся по ней и молча обнял брата. Княжич, хоть и был широк в плечах, но мясом так и не оброс, оставаясь по-молодому костистым и жилистым. Он, как многие из воинов, равнодушен к еде и, по привычке, усвоенной в сотне, ел что давали и когда давали. Наверное, от того, что Береслав большую часть времени был погружен в размышления, растолстеть он так и не успел, забывая порой пообедать. Он редко покидал Братиславу, и большую часть времени проводил в Черном городе и во дворце. «Рассказывай», — пристально посмотрел на него Святослав, когда они спустились в каюту Дромана. «Тут посторонних ушей нет, дела скверно идут, брат», — Береслав налил себе вина. «Примерно так, как отец и предупреждал. Кий его волю не признал. Наш брат считает, что его в наследстве обошли. С ним вся мразь вылезла на свет Божий, даже я удивляюсь, хоть и давно слежу за ними. Многие из тех, кто отцу сапоги целовал, на нас теперь ножи точит. Воли хотят бояре наши. Почему написал, что мне нужно тайком прибыть?» Испытующий посмотрел на него Святослав. «Я что, вор какой, или боишься, что и меня ножом ткнут?» А когда Береслав хмуро кивнул, прошипел сквозь зубы. «Да твою ж мать! Кстати, о матери. Она воду мутит, она лишь острие копья, брат», — невесело усмехнулся княжич. «И она, и Ки. Братец наш сейчас открыто старым богам на капище жертвы приносит. Мать всегда его больше всех нас любила, ты же знаешь. Она и слышать не хотела, когда на его бесчинство жаловались. Считала, что отец несправедлив к нему. Теперь все язычники за него горой. И слава богу, я за эти годы успел от самых упрямых тайный приказ почистить. Иначе совсем весело стало бы. И егеря моему человеку подчиняются. Я слышал», — усмехнулся император. «Ты свою ручную зверушку в бояре вывел. Эта зверушка за тебя скоро кровь проливать будет», — недобро зыркнул на него Береслав. «И свою, и чужую. Дай тебе бог, брат, таких слуг иметь. Острие копья, говоришь», — задумчиво протянул Святослав. «А кто копье держит? Сыновья Дервано-Сербского», — загнул палец Береслав. «Старик Валлук Карантанский, братья Аратичи, молодые или Ирдине сыновья», — поднял бровь император. «Они же друг друга терпеть не могут. Я вообще не понимаю, как покойный Арат со своим бабьем уживался. У них же там чуть не до боев дело доходило. От обеих жен, брат», — невесело усмехнулся Береслав. «Они договорились. Они впервые в жизни о чем-то договорились, и ради этого готовы Моравию напополам разорвать. Я, кстати, не закончил. Святоплука Дулепского сыновья там же, и кочегиры хана Юрука. Они с Кием побратимы. Если брат свистнет, они за него горой встанут. Потому-то я и попросил тебя тайком прибыть. Ты можешь через их земли без войска не пройти. Ты же у нас воин знаменитый, им за честь будет из твоего черепа чашу сделать. Ну и весь север тут же вспыхнет. Вся эта мелкая сволочь, бобряне, дедашане, лужичане, худичи, нелетичи. А легионы?» — вскинулся император. «Они с кем? Первый, второй и третий присяги послушны», — уверенно ответил Береслав. «Пятый молниеносный могут перетащить. Они с Кием вместе не один год воевали, но я с этим уже работаю. Кто еще с нами?» Святослав барабанил по столу какую-то незатейливую мелодию, похожую на флотский сигнал к атаке. «Торговые города», — снова начал загибать пальцы Береслав, «ведь Терех-старший, итальянская Фимаида Кия со всеми ее отставниками, там префект Марниберт, побратим мой, Тарниахи и Сабир за нас и все баварцы, что на западе живут в жупанстве Бертахара. Он против воли нашего отца не пойдет, он ему по гроб жизни обязан. Да, Путята Гораздич, жупан Солиграда, первым в Братиславу примчал и присягу тебе подтвердил. Если бы отцова казна к Кию перешла, все совсем плохо было бы. Там 3 миллиона в золоте лежит. А сестра умела?» — спросил Святослав. «Сестра поможет, если что», — усмехнулся Береслав грустно. «Но последнее дело немчуру на свои земли вести, как и болгар. У меня иногда мыслишки закрадываются к тестю твоему, к брату обратиться, да я их гоню прочь. Беду в свой дом принесем. И это мы еще брата Вовку не вспоминали», — нахмурился Святослав. «Ему новые крепости строить нужно, а у него с деньгами плохо совсем. Может, земли назад потребовать. Значит, все еще хуже, чем я думал», — кивнул княжич. «Поскакали в столицу. Я привел для твоего сопровождения кирасирский полк. Чтобы император прошел через собственные земли, нужна не полная 1000 тяжелой кавалерии. До чего мы дожили, брат?» Святослав въезжал в ворота Братиславы, с любопытством оглядываясь по сторонам. Он не часто бывал тут, а потому каждый раз видел что-то новое. Хотя гигантские купола собора святого Николая ему хорошо знакомы, его строили почти 10 лет, и он стал самым большим зданием Запада. Ему до Святой Софии далеко, но отец и пытаться не стал повторить ее, и привычную базилику он строить тоже не стал. Здание получилось куда скромнее, чем главный храм Константинополя, но красоты ему добавляла непривычная в Европе форма в виде креста из куполов, расписанных изнутри фресками. Ну и колокол повесили, который выполнял здесь и более утилитарную функцию. Он отбивал время. Пустырей в городе почти не осталось. Отец скрупулезно соблюдал тот план, что сам разработал когда-то. Все площади и скверы, которые Святослав запомнил в виде игрушечного макета, теперь стояли перед ним во плоти, а улицы горожане замостили камнем, едва сдерживая панику от цены сего мероприятия. Но платили, куда деваться. За честь проживать в столице не грех и раскошелиться. Дома в Братиславе выстроены, словно солдаты в строю. Единообразный стиль и высота, примерно схожая отделка и декор. Они могли отличаться от улицы к улице, но стоящие рядом дома, как правило, были похожи друг на друга как родные братья. Армейский дух, которым оставалась пропитана Словения, давал о себе знать даже в этом.